Значит, вас больше интересует количество, нежели качество. Что ж, ваша политика мне понятна. Гибра несколько раз кивнул, после чего вдруг вытащил из ящика своего стола карту. На ней было схематическое изображение Сипота. Теодор еще недостаточно хорошо изучил город, но карта настолько подробно отображала его структуру, что Тео мог все понять даже с одного взгляда. Показывая на те или иные места, Гибра пояснил: открытие аукционов состоится ровно через 3 дня, после захода солнца. Каждый из аукционов будет проводиться в отведенном ему месте. Значит, аукционных домов несколько? Да, их по крайней мере 7, и в каждом аукционном доме продается своя категория товаров. Итак, мы должны заранее узнать, какой из аукционов следует посетить. По словам Гибры, аукционы Каргаса проводились путем сдачи в аренду целых зданий на севере, юге, востоке и западе. На востоке продавалось оружие, на западе – одежда и экипировка, на юге – аксессуары, в то время как на севере в основном пускались с молотка товары, не подпадавшие ни под одну из 3 вышеописанных категорий. Оригинальные книги Теодора как раз и принадлежали к смешанному типу. На этот раз на севере было целых 3 аукционных дома. Качество и стоимость выставленных на продажу товаров была ниже, чем в других аукционных домах, но из-за большого количества предметов, организаторы были вынуждены увеличить и количество площадок для их продажи. Выражение лица Теодора слегка изменилось. «Значит, я буду вынужден пропустить 2 аукциона, если бы вы участвовали в одиночку, тогда да, но мы можем вам помочь». Поскольку в одно и то же время проводилось сразу несколько аукционов, появление торговых агентов было попросту неизбежным. Это означало, что Теодор сможет охватить все 3 северных аукционных дома без необходимости присутствовать на них лично. Более того, разведсеть информационной гильдии давала основания предположить, что они будут лучше информированы, чем он. Однако это не означало, что Тео мог действовать небрежно. Гибра озвучил стоимость услуг 3 агентов, после чего поведал Тео о специальном аукционе, который будет проводиться в последний день. Это был большой аукцион, который должен был состояться не на севере, востоке, юге или западе, а в центре, и который охватывал все виды товаров. Этот аукцион был кульминацией всех аукционов Каргаса. Гибра стремился предоставить Теодору полное понимание происходящего, а потому упомянул еще один немаловажный нюанс. На таком большом аукционе запрещено использовать агентов. В нем могут участвовать лишь квалифицированные люди. Это сражение вам придется вести в одиночку, поэтому, пожалуйста, как следует подготовьтесь к нему. Затем информатор посмотрел на своего молодого нанимателя и спокойно произнес: «Подпольный аукцион. Вам следует учитывать, что это особый опыт». Теодор улыбнулся. По правде говоря, его совершенно не беспокоило то, насколько большие шишки могут стать его конкурентами. По сравнению с кулаками Вероники, 7 мечами империи и гримуарами, их силы были просто детскими. До тех пор, пока на горизонте не появится какой-нибудь мастер, вряд ли кто-то сможет угрожать ему. Таким образом, несмотря на завуалированное предупреждение, его отношение к центральному аукциону осталось неизменным. Ваша реакция? Не знаю, хорошо это или плохо, но, так тому и быть. Я принял сделку, а потому сделаю все возможное. Мы изучим список лотов, который будет опубликован уже послезавтра, а также потенциальных конкурентов. Если я увижу что-то, о чем нам необходимо будет позаботиться, я укажу на это. Да, конечно. Хаем, тогда скажите, где именно вы будете ждать новостей? Если вы уже выбрали место для проживания, то, будьте добры, сообщите мне его. Тя до сих пор не определился с местом ночлега. Некоторое время он поразмышлял о том, где ему лучше остановиться, и решил обратиться к Гибре. Это был разумный выбор, ведь его собеседником был управляющий филиалом информационной гильдии, раскинувшийся по всему Сипоту и центральному континенту. Мало кто сумел бы дать ему лучшую рекомендацию. «О, может, вы могли бы мне порекомендовать хорошее место?» Естественно, что лицо Гибры перекосилось от мысли, что он стал путеводителем по городу для путешественника. В течение ближайших 2 дней Теодор блуждал по Сипоту, просто наслаждаясь экзотическими пейзажами. В Каргасе, возможно, не было никаких уникальных достопримечательностей, однако это все же было торговое королевство, и в нем было на что посмотреть. Помимо Эльфхейма, для Теодора это была первая чужая земля, на которую он ступил. В связи с этим, бродя по городу, он чувствовал себя настоящей деревенщиной. Однако это не означало, что 3 дня, которые Теодору нужно было прождать до начала аукционов, были абсолютно безрезультатными. Управляющий филиала попросил меня передать вам это. В полночь, ровно за день до аукциона, к окну Теодора подошел мужчина в маске и протянул ему коробку. Магическое зрение подсказало, что в ней содержится несколько книг. Как только Тео взял коробку, замаскированный мужчина ушел, однако ему было все равно. Теодора интересовало лишь то, что находилось внутри. Оригинальные книги. Возможности были всегда. Несмотря на то, что аукционный дом был лучшим местом для продажи, не все товары будут продаваться по высокой цене. Таким образом, можно было получить оригинальные книги у тех, кто спешил что-то продать или был согласен на фиксированную сумму. Улыбнувшись, Гибра пообещал, что если такие вещи попадутся ему на глаза, он обязательно их достанет. Таким образом, через 2 дня Теодору принесли обещанные товары. Нежный бриз, понимание магии жара, принципы магии закаливания и, наконец, каньонный призыв. Порядком нервничая, Тео разложил книги перед собой и принялся изучать их. Среди них в 3 книгах описывались общие концепции, предназначенные для начинающих магов, а потому, несмотря на статус оригинальных, их ранг был обычным. Согласно информации, предоставленной оценкой, авторы этих оригинальных книг уже отставали от нынешнего Теодора, а потому было бы странно, если бы данные оригинальные книги обладали редким рангом. Однако последняя книга, носившая название «Каньонный призыв», отличалась от остальных. «Каньонный призыв». В этой книге описана история и особенности призыва существ и живых организмов, которые отсутствуют в материальном мире. Автор, Сатомир, отказался следовать запрету на использование магии призыва и написал эту книгу в каньоне Мардук, в месте, которое содрогается от изобилия зловещей силы. Несмотря на все свои старания, маг так и не смог вызвать существо высшего ранга и погиб. Ваше понимание книги очень высокое, 95-6%. Класс книги, редкая. После ее поглощения значительно увеличится ваше понимание магии призыва. Это оригинал, написанный непосредственно самим автором. Существует вероятность заключить контракт с одним из призванных Сатомиром существ. Это была редкая книга, однако Теодор смотрел на нее весьма странным взглядом. Он читал о магии призыва. В мифах, описывающих похождения героев, она часто играла большую роль. Однако в нынешние времена магия призыва в основном рассматривалась как пережитки былых времен, не несущие в себе никакой практической пользы. В историях и сказках часто упоминались такие вещи, как призыв каменных великанов или ледяных драконов, но даже лучший призыватель современности мог рассчитывать на вызов существа всего лишь среднего ранга. Но насколько было полезно обучиться этой магии, он несколько раз перечитал «Каньонный призыв», поскольку ему была любопытна возможность призыва существ, но, в целом, вывод не изменился. Тео не знал почему, но у магии призыва был определенный предел. Уф, если бы ситуация была иной, я бы отложил ее до лучших времен. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Крайний срок приближался, а потому Теодору не следовало пренебрегать жизненно важной для него едой. И вот, Тео протянул левую руку поверх оригинальных книг, решив, что сегодняшними жертвами будут принципы магии закаливания и каньонный призыв. Ешь, глоттони. Язык двинулся вперед и проглотил 2 книги одновременно. Вы поглотили принципы магии закаливания. Ваше понимание книги очень высокое. Поглощена оригинальная книга, но фрагмент души, содержащийся внутри, слишком слаб для синхронизации или соединения. Ао, от столь неожиданных слов глаза Тео полезли на лоб. Он не знал, что это произойдет, потому что он никогда не ел оригинальные книги обычного ранга. В каком-то смысле это была хорошая новость. Если бы ему пришлось проходить через синхронизацию или соединение с каждой оригинальной книгой, то это отняло бы слишком много времени. Таким образом, обычные оригинальные книги позволяли Теодору расширить свой сосуд, просто съев их. Прозвучал звук переваривания основного блюда, и перед Тео появилась короткая сводка. Вы поглотили каньонный призыв. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше понимание магии призыва значительно увеличилось. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Сатомир. Уровень соответствующий. Вы поглотите часть мастерства Сатомира. Продолжительность эпизода составляет 40 минут и 25 секунд. Синхронизация началась, а затем, как и всегда, сознание Теодора окунулось во тьму. Глава 127. Время. Жизнь. Часть 3. Первое ощущение, которое Тео испытал, когда его сознание пробудилось, это вес пера, удерживаемого между его пальцами. Он что-то писал, легкое перо казалось тяжелым, словно металлическое копье, и от каждого его движения пульсировало все, начиная от запястья и до локтя. Теодору, который еще не полностью пришел в себя, было больно и неприятно. Тем не менее, он спокойно взял под контроль свои чувства и подумал, это формула магического призыва. Не принадлежавшая ему рука без устали продолжала писать магическую формулу призыва. Скорость написания и вправду была ужасающей. Это служило доказательством того, что этот человек обладал куда большими познаниями о магии призыва, чем кто-либо другой. Увидев это, Теодор убедился, что все работает как надо. Хозяином этих сухих пальцев был Сатемир, лучший маг призыва текущей эпохи. Тем не менее, Тиани успел как следует впечатлиться его работоспособностью. «Нет, нет». Внезапно из его горла раздался неприятный голос. Он был скрипучим и звучал так, словно этот человек был болен каким-то серьезным недугом. И действительно, в его мокроте содержалась кровь, и ему было трудно дышать. Тем не менее, Сатемир ударил по столу и громко закричал. «Будум!» Перевернулась чернильница, запачкав чистые листы бумаги. «Все не то!» Прокричал маг своим охрипшим голосом и начал превращать свой кабинет в хаос. Он пинал ни в чем не повинные стулья и бросал на пол стеклянную утварь. Незнакомое тело пульсировало от боли, но разочарование, которое испытывал Сатемир, было куда сильнее и неприятнее. Теодор не мог остановить чужое тело, а потому у него не было выбора, кроме как наблюдать. Это буйство продолжалось несколько минут. Затем Сатемир вздохнул и повернулся, чтобы куда-то посмотреть. На стене висело грязное зеркало, при этом настолько пыльное, что даже приблизившись невозможно было увидеть свое отражение. Как правило, поверхности зеркал протирали влажным полотенцем, но перед ним стоял маг. Очистка. Грязное зеркало очистилось всего от одного слова, и в нем появилось отражение лица человека среднего возраста. У него была отчетливо бледная кожа и сухие, покусанные губы. Под глазами были мешки, что свидетельствовало о множестве бессонных ночей. Последний маг призыва, Сатемир. Глядя на его внешность, Теодор вспомнил, что этот человек не дожил даже до 50 лет. У Сатемира было хрупкое тело, поскольку он бродил по всему континенту, накапливая усталость и токсины. Если так, то Сатемир уже был близок к смерти в момент написания своей книги. И в этот момент, куху, куху-ху, куху-ху-ху, мужчина средних лет уставился в зеркало своими потускневшими глазами, а затем истерически засмеялся, словно больше не мог этого выносить. Сатемир хохотал, глядя на свое отражение, но у Теодора сложилось впечатление, что Сатемир смотрит именно на него. Нет, взгляд был достаточно интенсивным, чтобы понять, ему так не кажется. И вот, неудивительно, что Сатемир первым заговорил с ним. «Ку-ху-ху, ты пришел, чтобы посмеяться надо мной, а? Посмеяться? Не притворяйся, что не понимаешь. Признавайся, ты хочешь высмеять магию Сатемира. Согласно записям, возможности магии призыва упали еще тогда, когда Сатемир был жив. Он тратил огромное количество денег и материалов, но результатов все не было и не было. Итак, в магическом сообществе магию призыва решили рассматривать как бесперспективную. Они не могли никак ограничить тех, кто ее практиковал, однако лишили Сатемира и прочих магов права входить во фракции, на которые подразделялось сообщество магов. Таким образом, в конце концов, Сатемир был вынужден покинуть башни магии, а изучение магии призыва в башнях магии прекратилось окончательно. Обиды Сатемира накапливались целыми годами и со временем переросли в настоящее негодование, что было не совсем на руку Теодору. Тем временем Сатемир продолжил выплевывать слова. «Не знаю, зачем ты здесь, и знать не желаю. Ты, маг 6 го круга, к тому же молодой, а я застрял на 5-м круге до самой смерти. Зачем тебе мои знания? Очевидно же, что ты просто хочешь понасмехаться надо мной». Тем не менее, Теодора не смутило столь негативное замечание. Вместо этого ему наоборот стало жаль этого человека. Сатемир был магом, который шел по своему пути и не сворачивал с него до самого конца. Однако вместо уважения от других людей он получал лишь насмешки и оскорбления. Для магов это был настоящий позор, однако Тиани думал, что жизнь Сатемира была бессмысленной. «Вы заблуждаетесь, наставник Сатемир», – почтительно произнес он. Тем не менее, реакция Сатемира стала еще более интенсивной. «Тыча себе в лицо», – он спросил, подняв голос. «Наставник, С какой это стати я стал твоим наставником? Я не могу придумать более правильное обращение. Если вам так не нравится, я могу обращаться к вам как-нибудь иначе. Что ж, ладно, забавный ты парень. В чем же заключалась причина такой реакции? Сатомир плюнул на свое отражение в зеркале, после чего плюхнулся в кресло. Затем он вздохнул, словно усталый путник, который целый день не приседал. Сатомир безучастно смотрел перед собой, и Теодор терпеливо ждал, пока тот что-нибудь скажет. Так, посидев какое-то время с опустошенным лицом, Сатомир наконец заговорил. Поскольку через синхронизацию он тоже получил доступ к воспоминаниям Теа, первым делом маг произнес его имя. «Ты, Теодор Миллер?» «Да, ребенок, благословленный небесами. Достичь 6-го круга в 20 лет. Тебе и вправду благоволят боги. Не знаю, почему такой человек, как ты, хочет знания от такого неудачника, как я». Сатомир до сих пор говорил неприятные вещи, однако на сей раз они были направлены уже не на Теа, а на самого себя. Теодор представил себе, что качает головой, и ответил: «Наставник, не неудачник. Черт, не пытайся успокоить меня. Я не хочу слышать это от ребенка, у которого еще даже щетина не выросла. Если вы заглянете в мои воспоминания, то поймете, что я владею гримуаром». Что, решил похвастаться. Однако затем в уши Сатомира вошло то, что его действительно заинтересовало. «Прежде чем прийти сюда, я кое-что спросил у гримуара. Мой вопрос звучал так: почему магия призыва слабее, чем любая другая магия, и разве то, что написано про нее в легендах, просто вымысел?» И что, у гримуара был ответ. Причина, по которой магия призыва не работает должным образом, не имеет отношения к самой системе. Сатомир так сконцентрировался на словах Теа, что даже забыл, как моргать. Его глаза напряглись, а стакан, который он держал в руке, треснул, из-за чего вниз закапала кровь. Сатомир мог притворяться холодным, но его сущность ничем не отличалась от прочих любопытных магов. Возможно, Теа общался всего лишь с фрагментом его души, но человек, которого звали Сатомиром, был магом до мозга костей. Итак, Теодор сказал ему правду, не утаив ни слова. Когда эпоха мифов подошла к концу, барьеры вокруг материального мира стали прочнее, что сильно затруднило заимствование из других миров сил и призыв обитающих там существ. 1000 лет назад уже невозможно было призвать существо старшего ранга, а в ваши дни крайне сложно призвать кого-то даже с рангом лейтенанта. Теодор даже не догадывался, какой будет реакция на его жесткий ответ. Причина неудачи Сатомира крылась в том, что дорога, по которой он бежал всю жизнь, уже была разрушена. Сатомир какое-то время смотрел в пол, после чего перевел взгляд на потрепанный потолок и закусил губу. А затем он дико расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Наставник?» — с беспокойством спросил Теодор, гадая, не сошел ли Сатомир с ума. «Да, это оно. Вот почему они не отвечали на мой вызов. Сам мир является проблемой, поэтому все безрезультатно вне зависимости от того, сколько раз я исправляю формулу. Материальный мир – преграда сама по себе. Ох уж эти проклятые времена! Ухахаха!» Теодор задавался вопросом, радость это или же безумие. Это была весьма странная реакция для человека, труды которого оказались целиком и полностью напрасными. Однако Сатомир, очевидно, так не думал, и его лицо приняло оживленное выражение. «Я не ошибся. Мои исследования меня не подвели. Моя магия, моя мечта была реальной». Довольно воскликнул он. Сатомир искренне радовался. Он до конца своих дней пытался скорректировать магию призыва, но так ничего и не смог добиться. Сатомир не мог вызвать существ, о которых мечтал с самого детства. Итак, жизнь человека по имени Сатомир была буквально бессмысленной. Однако это было неправдой. Его усилия шли в правильном направлении. Магия призыва, о которой он мечтал, существовала. Просто Сатомир не мог преодолеть мощное препятствие, существовавшие в этом мире. Таким образом, у него не было причин чувствовать сожаление. Благодаря этому просветлению, жизнь волшебника была спасена. Гордый маг, Сатомир, поклонился и выразил свою искреннюю признательность. «Спасибо, Теодор Миллер. Я не знал, что моя затянувшаяся проблема решится именно таким образом. Что вы имеете в виду? Ну, это нормально, что ты не понимаешь. Мне будет тяжело объяснить это словами. К тому же осталось совсем немного времени». Ах, все было так, как он и сказал. Кабинет Сатомира уже начал заполняться неизвестной тьмой, которая поглотила половину пола. Теодор почувствовал, что в тот момент, когда тьма коснется ног Сатомира, синхронизация закончится. Это было доказательством того, что отведенное им время в 40 минут и 25 секунд практически истекло. «Бери любые знания, которые у меня есть. С твоими мозгами ты сможешь извлечь из них больше пользы, чем я», — быстро заговорил Сатомир. «Наставник, я дам тебе одну подсказку. Если, как ты сказал, призыв блокируют барьеры материального мира, то магу придется либо сломать эти барьеры, либо предоставить объекту призыва отдельный дверной проем. Однако о том, чтобы прорваться сквозь него силой, не могло быть и речи. Для того, чтобы преодолеть барьер материального мира, нужен был как минимум легендарный архимаг. Даже Вероника не была способна на это, не говоря уже о нынешнем Теодоре Миллере. Поэтому Сатомир и рассказал ему о втором пути. Словно давая понять, что мысли те правильные, Сатомир улыбнулся и добавил: «Ты все еще молод. Хотел бы я, чтобы у меня был такой младший брат, как ты, но я все равно рад, что мы встретились. Если Бог есть, то он явно не прогадал со своим выбором. Наставник, иди, нет смысла прощаться с мертвым». Затем Тиа начал покидать тело Сатомира, а в его ушах раздалась прощальная фраза мага: «Твое тело уже содержит дверь, ведущую в другое измерение. Я не знаю, к чему это приведет, но если ты используешь этот проход для магии призыва, то сможешь вызвать существо высшего ранга. Возьми того, кто подписал контракт со мной. Я забыл его имя, но он будет очень полезен». Затем скрипучий голос лучшего мага призыва современной эпохи, Сатомира, растворился вдали. Теодор хотел бы сказать ему спасибо. Интересно, как бы Сатомир на это отреагировал. Теодор не мог не улыбнуться этой мысли, начиная погружаться во тьму. На грани потери сознания Теодор услышал знакомый голос. Синхронизация с объектом Сатомир завершена. Синхронизация составила 76,4% без потери полученных знаний. Сатомир передал вам координаты контракта. Если вы захотите заключить контракт с его существом, вам нужно будет связать заклинание вызова со строкой координат. В кольцо Муспельхейма добавлена новая функция. Глава 128. Подпольный аукцион Каргаса, часть 1. На центральном континенте закат наступал на 1-2 часа позднее, чем на юге и севере, где солнце начинало заходить в 6 часов вечера. По этой причине ночи в Каргасе были короткими, но насыщенными. Никто не мог отрицать, что подобные географические условия лишь способствовали процветанию торгового королевства. Пока светило солнце, в городах кипела жизнь, а как только появлялась луна, Каргас предоставлял куда больше развлечений, чем любая другая страна. Торговое королевство Каргас можно было назвать двуликим. Точно так же, как при свете дня здесь решались серьезнейшие торговые вопросы, ночью на его окраинах можно было воплотить свои самые сокровенные желания. Атмосфера большого приграничного города Сипота, через который проходило неисчислимое количество людей, тоже не была исключением. Нет, на самом деле, ночи здесь были оживленными прямо пропорционально дням. К тому же, как только опускалось солнце, открывались места, вход в которые при свете дня был закрыт. Ну и конечно же встречались дамы, которые бросали соблазнительные улыбки тем, кто проходил мимо. «Эй, симпатичный парень, у тебя есть шанс побывать с горячей малышкой с юга всего за один золотой. Не слушай их, наш салон полон красивых девушек с севера, а еще у нас лучший сервис. Даже в этой сфере не обходилось без конкуренции и торга. Великолепная красотка-полуэльфика ждет своих сегодняшних хозяев. Будут приняты только первые 4-5 золотых за час. Что за глупости? Почему это 5 за час? Разве это не за ночь?» Конечно, иногда эта суета порядком напрягала. Однако жители Сипота улыбались, а не хмурились, что свидетельствовало о том, что весь этот шум давно стал для них привычен. Нередкостью были и пьяницы, буянившие возле таверн, и карманники, шныряющие посреди толпы. Другими словами, это была самая обычная хаотичная жизнь центральной улицы. Тем не менее, сегодня атмосфера в центре города была слегка иной. Дзынь, дзынь, дзынь. Несколько хорошо вооруженных рыцарей прокладывали путь сквозь толпу. За ними не спеша шел старик в необычном наряде. Это было похоже на эскорт, расчищающий путь лорду. Однако все было иначе. Разойтись. Освободить дорогу агенту компании Аркус. Вслед за эскортом по дороге катилась карета, запряженная лошадьми, проделывая путь сквозь толпу граждан, которые не успели разойтись в стороны. На одной из сторон этой роскошной кареты был герб с ястребом, символизировавший компанию Аркус. Она считалась одной из трех ведущих компаний на центральном континенте. Поговаривали, что сумма денег, которой обладала компания, была эквивалентна состоянию какой-нибудь королевской семьи. Даже стража не осмеливалась задержать ее, поскольку ее авторитет был для всех очевиден. Кроме того, в городе появилось множество и других шишек. Богатый человек, изгнанный из королевства Остин, лидер наемников, который возглавлял рядовых наемников, знать, прибывшая из соседних стран. Все они были известными деятелями в своих областях. Эти люди прошли долгий путь для участия в подпольных аукционах Каргаса. Ну и зрелище, с холодной улыбкой усмехнулся над ними Теодор, вести кареты через центр города. Агенту серьезной компании не стоит действовать так тупо. КХМ, КХМ, ХКМ. От резких слов Теа кто-то закашлялся. Теодору не понравилась эта реакция, а потому он оглянулся и спросил: «Вы боитесь, что кто-то подслушает? Вы же начальник филиала информационной гильдии». Так все и было. Прямо сейчас Теодора сопровождал король мышей, который был главой сипотского отделения. Однако внешний вид Гибра отличался от того, который Теа видел под землей. Теа не знал, как именно информатор это делает, но теперь его рост был сопоставим с Теодоровым, а цветом кожи он ничем не отличался от всех остальных. Это невозможно было сделать всего лишь с помощью переодевания, но Гибра был поистине в чем-то уникален. «Обычный мужчина средних лет, Гибра», — сукоризной в голосе ответил. «Наниматель, компания Аркус, это не просто организация, зарабатывающая деньги. Вы должны быть осторожны с любыми заявлениями, которые произносите вслух. И что это значит? Будьте добры, объясните». Данная информация не входит в условия сделки. Говорите уже», — улыбнулся Теодор, поигрывая золотой монетой. Он так вел себя с одним золотым, словно тот был простым камешком. Гибра быстро его взял и, убедившись, что это чистое золото, заговорил. Таким образом было использовано уже 5 золотых, но Теа был удовлетворен, поскольку Гибра предоставлял ему ценные и действительно полезные сведения. Глава филиала передавал ему информацию с использованием техники ауры, которую использовали восточные воины. Она называлась звуковой трансмиссией. «Не отвечайте и просто слушайте. Эта информация не относится к категории той, в которой я уверен. В противном случае она бы стоила как минимум 10 золотых». Теа кивнул. Компания Аркус была основана всего 27 лет назад, а потому она по-прежнему молода. Вместе с этим, у нее не было ни солидной стартовой поддержки, ни какой-то особой деловой хватки. Но менее чем за 30 лет она стала одной из трех ведущих компаний Центрального континента. Даже если бы им постоянно везло, подобный прогресс выходит за рамки здравого смысла. Итак, наша гильдия решила отправить элитных членов, чтобы накопать на них информацию. В словах Гибры была определенная логика. Обычная компания выросла, став одной из трех лучших на Центральном континенте менее чем за 30 лет. Это было невозможно, если только у них в центральном офисе не поселился сам бог удачи. Узнав о том, что сделала информационная гильдия, Теодор подумал, не задать ли ему дополнительные вопросы. Возможно, она планировала расширить свое влияние, раскрыв секрет Аркуса. Однако лицо Гибры поникло, и он продолжил говорить, но никто из них не вернулся. Они все были настоящими профессионалами, и даже если бы столкнулись с мастером, то могли хотя бы убежать. «После этого мы не принимаем никаких запросов на компанию Аркус. Вы решили сдаться? Мы отказались от прямых поисков. Но косвенное исследование продолжилось, и мы поняли один удивительный факт. Хоть я и не мог этого ощутить, но он понял, что Гибра слегка вспотел. Все люди, которые преследовали компанию Аркус или стояли на их пути, мертвы. Причем не от рук убийц. Они умерли из-за внезапных болезней, несчастных случаев или предательства окружающих их людей. В то же время компания Аркус легко получала то, что хотела. А доказательства этому есть, только косвенные, как и само наше расследование. Если бы доказательства были, разве мы смогли бы оставить это просто так? Они заплатили бы нам за всех погибших товарищей. В теневом мире лояльность должна была быть абсолютной. Те или иные члены, которые не вели себя максимально лояльно по отношению к своей организации, долго в ней не задерживались. У этой лояльности могли быть разные мотивы. Логично, что речь шла не о добре и зле, а о том, что люди получали за нее взамен. То же самое касалось и отношений с партнерами. Информационная гильдия вела себя в этом плане относительно умеренно, но вот сама избежать проблем не смогла. Более того, Гибра заявил, что возмездие невозможно. Компания Аркус, нужно запомнить. Возможно, это все и было беспочвенно, но Теодор ощутил странное чувство тревоги. Люди, которых бросили друзья и семьи, а также те, кто внезапно заболел или попал в какое-то происшествие. На первый взгляд все это могло показаться никак между собой не связанным, но Теодор знал об одной вещи, которая вполне могла быть всему этому причиной. Тысячи случайных болезней или повышенная вероятность того, что случится несчастье, как, например, удар молнии или резкое отвращение в лице других людей. Все это было тем, на что магическое сообщество уже давно объявило табу. Черная магия. Данная магическая система практически исчезла после того, как несколько столетий назад был уничтожен некрополь чернокнижников. По умолчанию, если Теа заподозрил информацию о возможном существовании черной магии, то он должен был сообщить об этом магическому сообществу и организовать следственную группу. Однако нынешний Теодор был человеком-невидимкой, тайно скрывающимся в далекой стране. Он не мог ни общаться с магическим сообществом, ни вести следствие. Теа мог только надеяться, что его предчувствие ложное. После того, как рассказ Гибра о компании Аркус подошел к концу, двое компаньонов молча шли по городу. Некоторые люди чувствовали, что эти двое мужчин весьма непросты, и старательно избегали их. Неестественная тишина продолжалась до тех пор, пока они не пришли к игорному дому, в котором располагался один из северных аукционов. Когда они начали подходить ко входу, к группе присоединился еще один человек, при этом вежливо поздоровавшись. «Ага, ты уже здесь», — произнес Гибра. В отличие от Теодора, который не знал, кто этот человек, Гибра явно был с ним знаком. «Ты вовремя, Акан?» «Да, босс». Затем Гибра повернулся к Теа и произнес: «Позвольте я представлю своего коллегу. Этого парня зовут Акан, он член сипатского отделения». «Ах, да, рад знакомству». Знал Акан или нет, что Теодор – наниматель, но он поклонился Теа так же вежливо, как и Гибре. Акану не было даже 30 лет, но поскольку он был членом информационной гильдии, не было никакого смысла пытаться понять его личность по одной только внешности. Таким образом пара превратилась в троицу, которая направилась ко входу в игорный дом. «Простите, сегодня мы проводим специальное мероприятие и не принимаем тех, кто не приглашен», тут же остановил их охранник. Акан без колебаний вышел вперед и заявил: «Ха, да ты знаешь, кто я». «Вы, ничего, ничего, не может простой охранник всех упомнить. Что ж, хоть мое время и дорого, придется провести индивидуальное объяснение». Его речь была настолько гордой, что выходила за все пределы высокомерия. Вежливый член информационной гильдии превратился в наглого и самодовольного парня. Он вел себя так, словно действительно был важным представителем какой-то серьезной организации. Охранник занервничал, глядя на размашистые и грубые движения Акана, который сам по себе был достаточно большим. Теодор восхищался изменением, произошедшим в Акане, который оказался настоящим актером. И вправду информационная гильдия. Человек, именующий себя Аканом, был первоклассным мошенником, который мог моментально перевоплощаться и вводить других людей в заблуждение. Если бы Теодор был стражем, то уже наверняка бы пропустил его внутрь. Акан просто мастерски играл свою роль. Затем актер вытащил некий предмет. Это был заранее полученный от Теодора жетон, на котором значилась эмблема компании Полонелль. «А теперь, если у вас есть глаза, откройте их пошире». «Ну что, теперь еще будете сомневаться в моей квалификации?» «Компания Полонелль? Ха, ты делаешь еще одну ошибку». «А, какую ошибку?» Охранника снова затрясло. Ему явно было не по себе. «Несмотря на то, что ты уже убедился в моем статусе, ты все еще преграждаешь мне путь. Мне расценивать это как официальную претензию компании Полонелль? Ах, нет, это не так». Охранник быстро убрался с дороги, кланяясь под углом 90 градусов. «Мои глубочайшие извинения. Хорошо вам провести время. ЦЦ, в следующий раз будь осмотрительнее». «Да, я обязательно запомню это». Теодор и Гибру, которые стояли позади Акана, проверять не стали, и они последовали за уважаемым человеком. Охранники, стоявшие дальше по коридору, стали невольными свидетелями мучений своего коллеги, а потому больше никто не осмеливался останавливать эту троицу. Когда они пересекли порог северного аукционного дома, Гибра хихикнул и, указав рукой в сторону охранников, спросил: «Ну как оно, наниматель, разве это не забавно?» «Безусловно, вы хорошо исполняете свою работу». «Ху-ху, это еще не конец. Вы будете намного больше удивлены тем, как аукцион закончится, произнес Гибра и снова улыбнулся. Шурх, шурх. Дойдя до конца просторного зала, три человека прошли мимо охранников и спустились по лестнице в подземную зону. Там оказалось настолько обширное пространство, что удивленный Теодор невольно сосчитал его площадь. Под игровым домом размещалась целая арена, на которой могли комфортно разместиться тысячи человек. Но на этом вид, потрясающий воображение, не заканчивался. Это было особое место в королевстве Каргас, подпольный аукционный дом. Спустившись вниз на несколько десятков метров, трем людям открылось истинное лицо аукционного дома. Ха! Теодор замер на месте, тупо уставившись перед собой. Он даже не догадывался, что в городе, который даже не являлся столицей, будет спрятано такое заведение. Нет, я догадывался, но не думал, что оно настолько. Видеть это своими собственными глазами было совершенно иначе, нежели слышать со слов Гибры. Под потолком висели десятки красочных люстр, и все, начиная от пола, заканчивая колоннами, прямо-таки блестело. Все роскошь и разврат города, казалось, вливались именно сюда. Аукционный дом был словно живой. Он дышал. Мужчина в маске, мужчина в мантии, женщина в платье, мужчина в доспехах, мужчина, потягивающий из бокала вино. Перед магом вспыхнул вихрь человеческих желаний. Это были желания, совершенно отличные от магов, которые всю свою жизнь искали истину и причины тех или иных процессов. У тебя даже немного закружилась голова. Эй, наниматель, что с вами? Ничего. Теодор сделал твердый шаг вперед в своем первом опыте человеческих желаний. Тот, кто стал причиной настоящей бури в Милторе, теперь вошел в эту богатую страну. Пойдем. А затем пришел черед подняться за навесу первого дня подпольных аукционов Каргаса. Глава 129. Подпольный аукцион Каргаса, часть 2. Теодор был образцовым учеником. Когда другие студенты покидали академию, пили и гуляли с друзьями, он оставался в библиотеке и добросовестно придерживался своих обязанностей, как начинающего мага. Он никогда не ходил в таверны или игорные дома, а потому это место было для него в новинку. Аккуратный мужчина средних лет, стоявший в центре аукционного дома, поднял руку. 176, 50 золотых. Кто-нибудь еще? Через 10 секунд лот отправится покупателю под 176. Несмотря на то, что ведущий аукциона говорил сдержанно, его голос распространился по всему аукционному дому. Произошло это благодаря ожерелью на его шее, зачарованному заклинанием усиления голоса. Артефакт превращал даже самый тихий шепот в громкий крик, позволяя аукционисту часами говорить, не беспокоясь о хрипоте. Правда, вещать с трибуны было не единственной его работой. Еще он должен был подмечать все ставки, которые делались на текущий лот. Несмотря на то, что толпа вокруг него сновала, словно муравьи по пирогу, ведущий задорным голосом прокричал. 238, принято. Текущая ставка, 60 золотых. Кто больше? Осталось еще три возможности сделать ставку. Технология проведения торгов на подпольном аукционе не слишком отличалась от других аукционов. У участников был знак с их номером, который они поднимали, показывая тем самым, что хотят принять участие в торгах, после чего при помощи пальцев показывали ведущему предлагаемую сумму. Однако это место было вне рамок законов, а потому правила подпольных аукционов слегка отличались. У подпольных аукционов есть дополнительные правила, которые отсутствуют в обычных аукционных домах, напряженно прошептал Гибра Теодору. Дополнительные правила? Удивленно переспросил Теодор. Он знал об обычных правилах, но понятия не имел, что существуют еще и дополнительные. Правила и мораль были абсолютно не главными в таком беззаконном месте, как это, и те, кто собрался в аукционном доме, знали об этом лучше, чем кто-либо другой. Да и вообще, кто бы согласился на дополнительные условия и ограничения? Тя этого не понимал. Гибра горько усмехнулся и ответил. Когда подпольные аукционы только появились, участники прямо-таки сражались между собой. Кто-то делал ставку, чтобы повысить цену, а кто-то вступал в сговор с другими, чтобы увеличить нагрузку на конкурентов. Были даже случаи использования яда или убийц, чтобы уменьшить количество претендентов на тот или иной лот. Как похоже на людей. Ну, да. И вот, за 30 лет до этого аукциона произошел действительно крупный инцидент. При упоминании о крупном инциденте, Тя навострил уши. Его собеседником был не обычный человек, а управляющий филиалом информационной гильдии на центральном континенте, король мышей. И если он говорил, что какой-то инцидент был серьезным, Значит, это было явно не преувеличение. И вот, неудивительно, что от следующих его слов Теодор не смог удержать на своем лице гримасу невыразительности. Подводя итог, был убит член королевской семьи. А-а-а, тише-тише, это тайна общеизвестная, но не стоит о ней кричать. Есть те, кому совсем не по душе слышать такие вещи. Гибра взял напиток с подноса у проходящего мимо слуги, выпил его, после чего продолжил объяснять. В то время подпольные аукционы были по-настоящему беззаконным местом, а потому люди редко когда раскрывали свои личности. Однажды 4-й принц Каргаса, Мусика, узнал о проведении аукциона и решил поучаствовать в торгах. Он все тщательно спланировал и сумел скрыть свою личность. Правда, лучше бы он этого не делал. По крайней мере, тогда он бы не получил стакан с ядом. С тех пор на подпольных аукционах было введено несколько строгих правил. Но все равно будьте осторожны, когда вступаете в схватку с противником, не зная, кто он. Ха, и после такого это место все еще функционирует. К счастью, он был не наследником престола, а 4-м принцем. Вот если бы на его месте оказался наследник, то весь Сипота был бы обвинен в государственной измене. 4-й принц, возможно, умер, но сумма денег, получаемая казной королевства Каргас за счет подпольных торгов, была слишком велика. Этого было достаточно, чтобы скрыть тот факт, что член королевской семьи был убит. Король Каргаса видел больше пользы от подпольных аукционов, чем от одного из своих бесполезных сыновей. Учитывая логику короля Каргаса, Теа вполне мог согласиться с такой позицией. Таким образом, это и стало причиной неестественно строгих правил на подпольных аукционах. Затем Гибра изменил тему, указав на следующий лот аукциона. О, смотри, наниматель, сегодняшняя первая оригинальная книга. Действительно, ХМ, а о том, что я тебе сказал, просто забудь. Что было, то было, поэтому нет смысла тратить на это время и нервы. Я понимаю. Что ж, тогда давайте сосредоточимся на аукционе, улыбнулся Теа. Специальные правила подпольных аукционов Каргаса звучали следующим образом. 1. Минимальная ставка начинается с 90% рыночной цены лота. 2. Участники могут поднимать ставку не менее чем на 10% от ее первоначальной цены. При этом максимальный шаг не может превышать 100% от минимальной стоимости лота. 3. На один лот может быть сделано не более 10 ставок. 4. На один лот каждый участник может делать до 5 ставок включительно. 5. Каждый участник может сделать не более 50 ставок за торги. 6. Победившая ставка не может превышать минимальную цену предложения в 10 раз. В некотором смысле, эти правила были лучше общепринятых в аукционных домах. Продавцы могли продать товар по рыночной цене, а покупатели могли предложить цену, не превращая торги в войну. Естественно, непросто было установить справедливые правила в аукционном доме, где часто происходили сговоры. Поэтому участники подпольных аукционов часто нанимали профессионалов. Чтобы не пойти на поводу у подобных трюков, лучшим способом для участника торгов было нанять эксперта по аукционам. Теодор быстро пришел к такому же выводу. Это все крайне сложно. Я прочитал несколько книг об аукционах, но это далеко не то, чем может заниматься любитель. Несмотря на свой гениальный мозг, ему было бы трудно конкурировать с профессионалами в этой области, поскольку у Теа не было опыта. Это было особенно важно, если он шел против экспертов Сипота, которые знали правила и тенденции подпольных аукционных домов лучше, чем кто-либо другой. Если бы Теодор участвовал в подпольных аукционах сам, то потратил бы куда больше денег. Именно поэтому Теа решил нанять тех, кто в определенном смысле были лучше, чем большинство профессиональных торговцев. Участник под 381 получает оригинальную книгу применения стрел молнии за 50 золотых. Мои искренние поздравления. Таланты Акана не ограничивались одним лишь актерским мастерством. Он был человеком с достаточно хорошими навыками, которого выбрал сам Гибра. Акан легко обыграл другого профессионального торговца и выиграл еще одну оригинальную книгу для Теа. Как и другие 4 оригинальные книги, которые они уже купили на сегодняшнем аукционе, у данного экземпляра не было рейтинга редкой, но и это была вполне неплохая прибыль. Если все так и продолжится, к моменту окончания аукциона Теа сможет получить более 20 оригинальных книг. Ха-ха-ха. Ну как, стоим мы своих денег? Да, у вашего подопечного по-настоящему замечательные навыки. Возможно, нечто подобное звучало чересчур заискивающе, но Гибра явно находился в хорошем настроении. Слуги принесли применение стрел молнии Теодору, который тут же убрал ее в инвентарь. Он чувствовал себя немного не по себе от найма трех агентов по 10 золотых в день, но этого представления было вполне достаточно, чтобы показать ему, что они стоят этих денег. Первоначально Тиа просто хотел нанять в информационной гильдии консультанта, так что это был весьма приятный для него поворот. В этот момент его правую щеку защекотал чей-то взгляд. Опять, это было немного раздражающе, но Теодор подавил свои эмоции и спокойно встретил этот взгляд. Прожигал его глазами какой-то толстяк, напоминавший собою профессора из Академии Бергена по прозвищу «Воздушный шарик». Согласно информационной гильдии, он был богатым библиотекарем по имени Кульсон. Нет-нет, библиотекой, конечно же, он не управляет. Он не любит читать книги. Ему просто нравится коллекционировать их, чтобы доказать свой статус. Он собрал целую коллекцию искупленных им книг, за что и получил прозвище «Библиотекарь». Однако, как только Кульсон понимает, что цена кусается, он тут же сдается. Так или иначе, Теодор поручил своему специалисту купить как можно больше оригинальных книг, а потому Экон перебил Кульсону абсолютно все интересовавшие его лоты. Более того, Тиа не чувствовал за собой никакой вины. Он покупал эти книги не для того, чтобы читать, но чтобы жить. Как маг, он не любил дураков, которые относились к информации, как к музейным экспонатам. Встретившись с холодным светом в глазах Тиа, Кульсон поспешно отвернулся. Теодор был далеко не тем типом людей, против которых Кульсон отважился бы выступить открыто. Затем Тиа перевел взгляд с неприглядной внешности Кульсона на другого мужчину. Единственным реальным соперником является этот человек. У мужчины были белые волосы и белая борода, а также множество морщин, что делало его кожу похожей на древесную кору. Несмотря на это, осанка старика была прямой, как сосна, а энергии в его взгляде было не меньше, чем у молодого человека. Прозвище, данное ему информационной гильдией, звучало как маньяк старых книг, а звали его Генрихом. Он был ученым, который вплоть до своей смерти собирался прочитать столько книг, сколько вообще мог. Хоть Генрих и не коллекционировал книги, как Кульсон, он никогда не отступал, когда дело доходило до того экземпляра, который он хотел получить. Это означало, что он был готов потратить столько денег, сколько требовалось. Теодор не испытывал негатива к людям подобного склада ума, но проще от этого тоже не становилось. Посмотрев на вертикальный профиль старика, Тиа отвернулся. Уши Теодора защекотал скрип тележки, на которой везли очередной лот, а в следующий момент ведущий прокричал: «О, 107!» Участник под 107 увеличил ставку на 100%. Минимальная ставка для данного лота – 20 золотых, поэтому с этого момента вам придется предлагать более 42 золотых. Маньяк старых книг, Генрих, поднял свой знак быстрее, чем кто-либо другой. Несколько человек, которые уже бывали в этом аукционном доме, неохотно сдались после того, как увидели действия Генриха, поскольку это означало, что одержимость маньяка этим лотом действительно велика. Скорее всего, им пришлось бы заплатить в 5 раз больше, чем положено, чтобы перебить ставку безумного маньяка. Однако в этот момент, N не может быть, 381 и. Минимальную цену вновь подняли на 100%, и теперь стоимость этого лота – 60 золотых. Это был агент Теодора, Акон. Выгоднее всего было бы отказаться и позволить Генриху получить книгу, но Акон не мог пойти против инструкций своего нанимателя. Да, сам Теодор Миллер приказал второй ставкой поднять цену на 100%. Акон, да, вы должны купить ее. Максимальная стоимость этого лота – 200 золотых, поэтому я позволяю вам дойти до самого предела. Глаза Акона показывали, что он не понимает логики такого решения, но был вынужден просто кивнуть. Источником денег был Теодор, поэтому информационная гильдия не несла никаких убытков. Гибра попытался остановить его, но Теодор не мог удержаться от покупки этой оригинальной книги. И это было естественно, поскольку данный предмет был для него весьма значимым. Название оригинальной книги звучало как «Введение в магию духов 2». Это была книга о магии духов, написанная самим Мирдалем Херсимом. И если Тиа ее купит, то сможет вновь поговорить с Мирдалем. Кроме того, фрагмент души мудреца весил в несколько раз больше, чем другие. Это был предмет, который он абсолютно не мог пропустить. Эн не верил своим глазам. 107 ой снова поднял цену на 100%. Теперь это 80 золотых. А затем началась настоящая война. Ожесточенный взгляд старика впился в Теодора. Молодой маг никогда не сдавался, а потому вернул Генриху не менее решительный взгляд. В северном аукционном доме началась война ставок. Глава 130. Подпольный аукцион Каргаса. Часть 3. Текущая ставка 80 золотых. И сделал ее участник под 107. Ведущий был полностью сбит с толку. Он еще никогда не видел, чтобы за какую-то оригинальную книгу шла такая ожесточенная борьба. Он не знал, как было в прошлом, когда еще не существовало магии дублирования, но сейчас, когда копии были разбросаны по всему миру, ценность оригинальных книг упала в разы. Лишь богатые люди с причудами хотели обладать своими собственными собраниями оригинальных книг. Однако данное желание не было оправданием тому, чтобы тратить столько денег всего лишь ради магической книги. Сумма в 80 золотых, которая уже превышала стоимость некоторых ювелирных изделий, заставила агента информационной гильдии заколебаться. Акан схватил свою табличку и посмотрел на Теодора, который без тени сомнений ему кивнул. На его лице читалось твердое намерение приобрести этот предмет, совершенно не заботясь о финансовых затратах. Акан закрыл глаза и показал аукционисту все 10 пальцев. Да, это 100 золотых. 100 золотых. Участник под 381 делает ставку в 100 золотых, и отсчет начнется снова. Осталось 10 секунд. Ведущие и зрители, которые изначально не интересовались оригинальными книгами, пребывали в настоящем восторге от этого зрелища. Говоря откровенно, северные аукционные дома были меньше, чем в других районах. Таким образом, даже на ювелирные изделия цены были куда меньше, чем на оружие, которое можно было пускать с молотка по куда большей стоимости. Иногда во время торгов могли проскакивать и редкие артефакты, но большинство из них, как правило, попадали на аукцион последнего дня. По этой причине крайне редко в северных аукционных домах что-то продавалось более чем за 100 золотых. Теодор взглянул на пожилого джентльмена, сидящего поодаль. Интересно, будет ли он продолжать? Цена уже перевалила за 100 золотых. Предложит ли он больше лишь за то, чтобы прочитать книгу? Честно говоря, Тео был настроен скептически. Если этот старик просто хотел прочитать книгу, то мог купить на рынке одну из ее копий, коих было вполне достаточно. Странно, что ученый, а не маг, хотел потратить целых 80 золотых за такое сомнительное для него приобретение. Тео не знал целей Генриха, но ему казалось, что у этого старика просто какая-то странная привязанность к оригинальным книгам. И вот, неудивительно, что старик немного поколебался, после чего снова поднял табличку. Однако сумма предложения отличалась от предыдущей. Ставка выросла не на 20 золотых, а на 10, ровно наполовину от максимального шага. Нет, это снова 107. На этот раз ставка увеличилась на 50% и составляет 110 золотых. Мне и самому захотелось прочитать эту книгу, стоимость которой стала максимальной за сегодняшний вечер. Реакция тех, кто наблюдал за ведущим, разделилась на два вида. Некоторым было жаль, что 100% и увеличение минимальной ставки закончились, в то время как другие заинтересовались группой Теодора. Тео слегка нахмурился, когда к нему приковались десятки пар глаз. Нет, это было не из-за них, а из-за взгляда старика по имени Генрих, который внимательно смотрел на своего оппонента. «И каков будет твой ответ?» Казалось, спрашивали его глаза. «Да, 381». Теодор просигнализировал 10 пальцами, и Акан поднял табличку. И вновь 100% фая ставка. 130 золотых. Никогда раньше оригинальные книги не продавались по такой цене. Могу вас заверить, что этого не происходило уже как минимум 10 лет. Взволнованно воскликнул ведущий. Ставка в 130 золотых была необычной даже для восточных и южных аукционных домов. Ведущий был уверен, что его коллеги тоже потеряли бы дар речи от такого предложения. И вот, с волнением в глазах аукционист посмотрел на участника под 107, Генриха. Даже если на этом все закончится, то это и так превосходило все его ожидания. Однако жадность людей была бесконечной. К сожалению, чрезмерная жадность была только во вред, а потому Генрих поклонился Теодору, после чего положил табличку 107 на колени. Это означало, что он больше не будет повышать ставку. Увидев это, ведущий проглотил свое сожаление и начал обратный отсчет. Понятно, что других желающих оспорить предложение в 130 золота не оказалось. Победившая ставка. Оригинальная книга «Введение в магию духов 2», написанная Мирдалем Херсимом, отправляется участнику под 381 за 130 золотых. В ответ на громкий голос раздались жиденькие аплодисменты. Рукоплескания частично были благодарностью за предоставленное шоу, а частично насмешкой над Теодором, который выкинул 130 золотых. Однако Тео никак не отреагировал. Нет, правильнее было сказать, что он не считал это приобретение чем-то досадным. Радость получения книги, которую он хотел, превышала все неприятные моменты. Введение в магию духов 2 наконец-то оказалось в его руках. Введение в магию духов 2. В этой книге куда более подробно описаны характеристики 4 типов элементалей, чем в какой-либо другой. Книга повествует о взаимоотношениях магов и элементалей, а также о том, как управлять их силой. Автор этого пособия, Мирдаль, считался величайшим элементалистом века. Он единственный, кто сумел вызвать правителя элементалей. Ваше понимание этой книги высокое, 85-7%. Класс книги, драгоценный. После ее поглощения, существенно увеличится эффективность элементальной магии. При ее поглощении будет обретена близость с элементом, который является наиболее подходящим для вас. Как элементалист, вы еще крайне незрелый. Перед употреблением рекомендуется увеличить свои возможности. Прочитав предоставленную информацию, Теодор остался в восторге. Место, о котором он даже никогда не задумывался, предоставило ему способ снова связаться с Мирдалем. Для поглощения требовалось еще поработать над собой, но это был лишь вопрос времени. Таинственный волшебник, Мирдаль, который заключил контракт с правителем элементалей, был живой легендой в буквальном смысле этого слова, и 130 золотых за возможность связаться с ним было сущим пустяком. Спрятав книгу в инвентарь, Теодор повернул голову. «Большое спасибо», посмотрев на Генриха, Тео почтительно поклонился. Согласно информации, предоставленной Геброй, активы Генриха слегка превосходили Теодоровы. Несколько поколений назад семья Генриха считалась одной из самых благородных и, в отличие от других, которые лишь растрачивали свои активы, она их только наращивала. Тем не менее, старик отказался от этой книги. Видел ли он что-то в глазах Теодора, или он не думал, что она стоит 200 золотых? Причина была неизвестной, но было вполне понятно, что Теодор выиграл введение в магию духов 2 благодаря тому, что Генрих сделал шаг назад. Хех, ухмыльнувшись, кивнул Генрих. Тогда Теодор подумал, что, когда постареет, хочет быть именно таким же стариком. А пока он смотрел на фигуру бесстрашного пожилого человека, аукцион продолжался. Представлял ли он себе, что все сложится именно так? Атмосфера в аукционном доме теперь казалась ему куда легче. Получив введение в магию духов 2 в первый же день, Теодор неуклонно двигался по аукционным домам. Агенты, нанятые информационной гильдией, могли купить действительно полезные книги, но не было никакой гарантии, что им попадется такая специальная книга, как «Введение в магию духов 2». Опыт участия на аукционе также оказался интереснее, чем он предполагал. Конечно же, таких заманчивых экземпляров больше не проскакивало. Кроме того, дальше все пошло относительно спокойнее. Количество проданных оригинальных книг было меньше, чем рассчитывалось, но Теодору все равно удалось получить с 3 аукционных домов более 20 оригинальных книг. Подавляющее большинство из них были обычными, однако среди них затесались и 2 редкие оригинальные книги. Это был настоящий джекпот, учитывая, что еще и месяца не прошло с тех пор, как он покинул Милтер. Ну, все мне купить не удалось. 2 участника, которых Тео встретил в первый же день, Кульсон и Генрих, неоднократно соревновались с ним и в других аукционных домах. Хоть он и уступил несколько ненужных книг Генриху, который в первый день отдал ему введение в магию духов 2, он всегда до конца сражался в торжественной войне с неряшливым Кульсоном. Эти деньги Тео собирался потратить в любом случае, так что жалеть тут было ни о чем. В результате в его инвентаре оказалось 23 оригинальные книги. Охо-хо, наниматель, и что ты собираешься со всем этим делать? Конечно, есть закон не спрашивать о цели задания, но мне крайне любопытно. Это секрет. Ох, да, не скоро мне попадется еще один такой выгодный наниматель. Были и плюсы, и минусы от того, что Гибра и Акон внимательно следили за ним. Теодор спокойно потратил несколько сотен золотых в аукционных домах. Он отказался от сражения за некоторые лоты и нанес большой ущерб другим. Таким образом, это должно было заставить любого, кто знал цену деньгам, проявить любопытство. Люди Милтора, как никто другой, были хорошо осведомлены о том, что отношение к деньгам у магов было несколько иным. И даже Теодор не мог избавиться от этого присущего всем волшебникам традиционного аспекта. В конце концов, Гибра сложил руки и проворчал. «Ладно, не имеет никакого значения, что я об этом думаю. Так или иначе, похоже, что наше сотрудничество подходит к концу. Разве не остался еще один день? Я уже говорил тебе, в последний день подпольных аукционов состоятся большие торги, и там точно не будет таких дешевых лотов, как оригинальные книги. Зачем лишний раз привлекать к себе внимание других людей? Если бы это услышал рядовой обыватель Каргаса, он непременно покивал бы головой. Информация управляющего филиалом информационной гильдии всегда несла в себе ценность. Люди, участвовавшие в большом аукционе, были крупными шишками в Сипота. Нет, они были влиятельными фигурами даже по меркам всего Каргаса. Если кто-то их оскорбил, то у них хватало ресурсов, чтобы сломать такого человека. К тому же Теодор не должен привлекать их внимание, поскольку он скрывал свою личность. Таким образом, правильным выбором было бы пропустить это мероприятие. Однако Теодор беспокоился об этом лишь мгновение, после чего покачал головой. Он не мог объяснить это логически, но его инстинкты говорили ему, что он не должен пропустить этот аукцион. «Нет, я буду участвовать», — так велело ему шестое чувство. Получив Умбру и кольцо Муспельхейма, чувства Теодора уже достигли высокого уровня. У него было сенсорное восприятие Альфреда и усиленная чувствительность. Итак, его интуиция уже была похожа на видение недалекого будущего. И если она говорила, что так будет правильно, значит, так и следовало сделать. Вам не нужно волноваться. Нет ничего, что я бы мог купить на большом аукционе. К тому же я понимаю, насколько опасно дразнить этих стервятников, твердо заявил Теодор не на шутку взволнованному Гибре. А на следующий день Теодор столкнулся лбом с компанией Эркус. Глава 131. Поединок ставок. Часть 1. Теа тоже не хотел призывать себе на голову лишние неприятности. Но у него была на это причина. На самом деле, так получилось потому, что его противником была компания Эркус. Однако, вне зависимости от своих целей, Теа сделал кое-что необратимое. Агент компании Эркус, который заставил отступить даже информационную гильдию, объявил ему войну. Теодор почувствовал, как по его спине течет пот. «Черт, если бы я только сегодня сюда не пришел!» Глядя на этот предмет, Теа вздохнул. Это было обычное украшение из белого золота, которое выглядело как одна из многих побрякушек, продаваемых в обычных магазинах. Именно это ожерелье, с серебряными подвесками и красными драгоценными камнями, и стало источником волнений. Назывался этот предмет ожерельем Шарлотты. Это была реликвия, известная тем, что ее носила на своей шее Шарлотта, последняя принцесса королевства, павшего сотни лет назад. Но почему какое-то ожерелье заставило Теодора пойти на столь безрассудный шаг? Чтобы узнать причину, нужно вернуться к событиям 30-минутной давности, когда атмосфера на аукционе все еще была относительно спокойной. Итак, 3, 2, 1, продано. 64. Участник под 64 забирает сердце озера за 800 золотых. Мои поздравления. Этот драгоценный камень, наконец, нашел достойного владельца. Огромная сумма денег упоминалась весьма небрежным образом. 800 золотых. Этих денег было достаточно, чтобы купить несколько небольших имений. Это был мир, выходящий за рамки понимания молодого мага из провинциальной деревушки. Теа думал, что за год активной деятельности в качестве мага ему удалось скопить целое состояние, но это было ничем по сравнению с активами людей, которые здесь собрались. Теодору нужно было вложить абсолютно все свои деньги только в то, чтобы поучаствовать в торгах за сердце озера, которое только что ушло с молотка. Теа не удержался от глубокого вздоха. «Хе-хе-хе, ну как, разве я не говорил, что лучше сюда не приходить?» Взглянув на него, спросил Гибра. «Вы это имели в виду?» «Ну, практически», кивнул Гибра, после чего продолжил. «Наниматель, подумай вот о чем. У этих парней слишком много денег, что уже само по себе неприятно. Часы на их запястьях, одежда, которую они носят, их слова и действия. Все это выглядит словно насмешка над бедными». Да уж, Теодор на мгновение перестал дышать. Он вновь осознал ту неполноценность, о которой на какое-то время забыл. Он прошел через многочисленные страдания в Академии Бергена. Естественно, не каждый поголовно студент насмехался над ним, но Теодор ненавидел абсолютно всех. Он ненавидел тех, кто родился с талантом, но впустую его растратил, бездельничая на протяжении всей своей жизни.